«Ну это мы быстро добьем», — сказал я и достал манок. «Охота на химер у нас отработана, трудностей не возникло». Дядя Боря просто наблюдал. «Защитные артефакты дома, я и Шишок справлялись прекрасно». «Макс, это была 19-я», — сообщила Катя, забирая очередную тушу и занося в дом. «Мы с дядей Борей зашли следом». Счетчик показал цифру 0. «Так и где мастер?» «Глава 22. Я здесь», — раздался голос за порогом, и в дверь буднично вошел человек. То, что он мастер порядка, лично у меня не возникло никаких сомнений. Одет он был в комбинезон со множеством кармашков разных размеров и форм. Не в такой мятый комбез, как у Сергея, а прямо вот с иголочки, как будто только что из-под утюга. Стрелочки на штанинах такие ровные, что по ним можно наводить гаубичную артиллерию. Мы по очереди вежливо поздоровались. Мастер окинул взглядом сваленные в кучу тушки химер. «Непорядок», — сообщил он, симметрично нахмурив обе брови, сделал пас с рукой, и все тушки исчезли. «Вот так лучше, я уж и не надеялся, что меня кто-то вызовет». Мастер порядка оглядел нас всех по очереди и остановил взгляд на дяде Боре. «Ну и что ты решил?» — спросил он строго. «Будешь мести улицы дальше?» «Не буду», — решительно ответил дядя Боря. «Сегодня отгоню тачку китайцам». «Ну и правильно», — одобрил мастер. «Чем думаешь заняться?» «Пойду устраиваться в инквизицию. Надеюсь, постовым возьмут». «Тебе что в лоб, что по лбу?» — пожурил дядю Борю мастер. «Из дворников в постовые. Прямо головокружительная карьера. Хорошо, твои доблестные предки этого не слышат. К сожалению, мой родовой перстень не сохранился», — повинился дядя Боря. «Не сохранился», — мастер недовольно покачал головой, отстегнул пуговку на одном из маленьких нагрудных кармашков, двумя пальцами выудил оттуда массивный перстень и протянул дяде Боре. «На, больше не теряй». «Спасибо, мастер. Как вы его нашли?» «Нашел», — повторил за дядей Борей мастер с усмешкой. «Зачем мне искать то, что я сам делал? Мои вещи меня слушаются. Когда мне надо, я их подзываю». «Ладно, с тобой разобрались». Мастер перевел взгляд на нас с Катей и некоторое время разглядывал, будто прикидывая, на какую полку нас поставить. «Это вы додумались насобирать химер?» — спросил он. «Да нас додумались Боленские», — ответил я. «Впервые слышу, чтобы Боленские сами до чего-то додумались. Рудольф Боленский считает, что если собрать нужное количество тушек химер в качестве подношения, вы измените существующий порядок. Боленские всегда были неучими», — посетовал мастер. «Порядок — это вам не перчатки. Его нельзя снять с руки и надеть другой. Порядок нельзя изменить, его можно только восстановить, если он был нарушен». Нам, если честно, аргументы Боленских тоже не показались убедительными. «Поэтому мы Боленским тушки не продали». «А чего так?» — спросил мастер. «Наверное, большие деньги предлагали, и деньги предлагали, и дружбу с аристократией», — сознался я. «Только Боленским мы не доверяем». «Вот даже как», — мастер уважительно покивал. «Я гляжу, вы ребята со стержнем, ну и что вы хотите от меня?» «Да, собственно, нам кардинал дал задание собрать на вас улики. Я решил, что умалчивать что-то от мастера порядка не полезно». «Улики?» – удивился мастер. «Кардинал считает, что вы выкрали пряжку порядка, реликвию инквизиции». Мастер смеялся долго и с удовольствием, даже слеза выкатилась, которую он бережно утер платочком, достанным из отдельного кармашка. «От, решили фот, ушлый шкет», – приговаривал он сквозь смех. «То есть вы не призывали к себе эту пряжку?» – осторожно поинтересовался я. «Поверьте, я бы не стал действовать втихаря, мне это как-то даже не к лицу», — мастер для солидности слегка понизил голос, — «но встряхнуть это сонное царство иногда бывает полезно. Я мог бы просто потребовать эту пряжку, никуда б не делись, отдали бы что там, забегали как тараканы, когда узнали, что я приходил». «Еще как забегали», — Катя рассмеялась, — «весь русский сектор стоит на ушах». «Вот и хорошо, что забегали», — удовлетворенно заключил мастер. «Баланс нужно соблюдать. Плохо, когда аристократия начинает пересиливать инквизицию». «Да, Борис, все верно, мастер», — подтвердил Борис, — «вы были правы. Когда я ушел в дворники, думал только о себе, а о последствиях не думал. Я вернусь в инквизицию сегодня же. Я на тебя рассчитываю», — мастер пригрозил дяде Боре пальцем. «Обе ветви власти должны быть сильны, иначе вас развалит изнутри или снаружи». «Снаружи это китайцы?» — спросил я. «Да хоть кто», — отмахнулся мастер. Он отстегнул пуговку одного из своих многочисленных карманов, вытащил из него увесистую подкову и протянул мне. «Вот вам в благодарность за то, что помогли вернуть Бориса». Спасибо, мастер. Что нам с ней делать? Кинешь на землю, поднимется конь, хороший конь. На таком ездить не стыдно. Хочешь, верхом, а хочешь, запряги в карету. В нем силы хватит. Все 111 химер в него загнал. Вы сделали коня из тушек химер? Поразился я. На том и стоим, с достоинством ответил мастер. Хаос превращаем в порядок, ну все, мне пора. Решил его привет передавайте. С последними словами мастер порядка рассмеялся и вышел за дверь. Мы постояли немного, а потом вышли следом. Мастера след уже простыл. Ну что, идем обратно. Идем. Тачка нас дождалась, стояла ровно там, где оставили. Снова прятаться в ней мы с Катей отказались. После встречи с мастером порядка весь сыр-бор, разведенный вокруг пряжки и химеровых тушек, выглядел комичным. К тому же мы не пошли в русский сектор, а пошли в китайский, где нас не искали. Спокойно прошли под китайским шлагбаумом, правда, за проход пришлось заплатить по 100 юаней за человека и 200 за тачку. Тот факт, что тачка пустая, таможню не смягчил. Мол, наши проблемы, что вернулись без добычи. Таможенник согласился вместо юаней принять рубли по текущему курсу. Если б он знал, какую ценность на самом деле имеет эта тачка, полагаю, не имел бы такого сонного вида. По китайской радиальной прошли через весь Чайнатаун и остановились только у китайской канцелярии инквизиции. Я подошел к охраннику на входе. «Здравствуйте, уважаемый, вы говорите по-русски?» Охранник извлек из кармана артефакт-переводчик. «Чем могу вам помочь?» Вежливо перевел артефакт слова охранника. «Мы бы хотели пообщаться с агентом Лиши или еще с кем-то по поводу недостающей пары азиатского дракона. Честно сказать, на оба варианта вероятной реакции к сердцу прижмет или к черту пошлет я давал примерно равные шансы 50 на 50. Охранник оказался товарищем исполнительным и к черту посылать нас не стал, а доложил через переговорный артефакт куда-то вверх по иерархии. Сначала минут 10 ничего не происходило, только позевывающий охранник попросил нас не толпиться у входа и отойти в сторонку. Мы выпендриваться не стали, скромно отошли метров на 30 вместе с тачкой. По прошествии 10 минут из здания китайской канцелярии выскочила целая делегация, по китайским меркам скромная, а по нашим внушительная, в количестве 8 человек. Охранник подавился зевком и побежал к нам, делегация поспешала за охранником. «Это вы имеете сведения об артефакте идей?» – спросил главный делегат на приличном русском. «Да, это мы. Лиши просил нас поискать вторую пару к азиатскому дракону. За полковником Лиши уже послали. Скоро он будет здесь. Прошу вас, пройдемте в здание». Со сдержанным достоинством мы позволили увести себя в здание. На вопрос, не хотим ли мы оставить тачку на улице, мы с тем же сдержанным достоинством ответили, что однажды ее уже оставили по неосторожности, и артефакт идеи пришлось искать на несколько лет дольше, чем рассчитывала китайская сторона. То есть вы хотите сказать, главный русскоговорящий делегат никак не мог подобрать нужных слов, поэтому мне пришлось прийти к нему на помощь. Именно так, эта тачка и есть артефакт идей. Если точнее, вот это колесо. Старую заляпанную грязью тачку с большой помпой закатили в приемную канцелярии прямо по дорогим коврам, припарковали у мраморной колонны и приставили к ней караул из 4 человек. Что меня поражает в китайцах, так это исполнительность без лишних вопросов. 4 боевых мага взяли под охрану дворницкий инвентарь, не моргнув глазом. Еще через 15 минут примчался Лиши на пару с седовласым китайским дедушкой-экспертом по артефактам. Дедушка изучил тачку через хитрый оптический прибор и торжественно заявил, что священная реликвия наконец-то вернулась к своему народу. Нам пожимали руки, многословно благодарили за помощь, заверяли в самых сердечных чувствах к русскому народу. Потом Лиши увел нас в отдельный кабинет, где мы смогли свободно выдохнуть. Лиши спросил, чем может нас отблагодарить. Дядя Боря от подарков отказался, сказал, ему вполне достаточно того, что артефакт прибыл по назначению. Я скромничать не стал, сообщил полковнику, что мы приобрели коня и будем рады, если он поспособствует приобретению транспортного средства гужевого типа. Лиши убежал куда-то еще на полчаса, оставив нас пить чай со сладостями, а вернувшись, вручил нам с Катей артефактную шкатулку с изображением кареты. Только прошу, здесь не открывайте, предостерег Лиши, а то карета в этой комнате поломает всю мебель. Я заверил полковника, что потерплю до улицы, тем более, что шкатулка, не тыква, ее можно пока просто убрать в карман. А еще попросил довести нас троих до русской канцелярии, пояснив, что из-за нелепого стечения обстоятельств нас ищут все русские службы. Ваши неприятности связаны с передачей артефакта идей, озаботился Лиши, уверен, мы сможем предоставить вам политическое убежище. Нет, что вы, артефакт ни при чем, успокоил его я, убежище нам не понадобится. Тем не менее Лиши подошел к делу нашей транспортировки со всей китайской ответственностью. Нам была предоставлена официальная дипломатическая карета и донос сопровождения в лице дипкурьера. Одним словом, доставили по полноценному посольскому протоколу в закрытой карете, защищенной как от магии, так и от физического урона. Остановить китайскую дипмиссию не решились ни аристократы, ни инквизиторы. Ну а хватать нас в самой канцелярии, фактически в резиденции кардинала, было бы верхом наглости. Высший вампир из охраны проводил нас до самой приемной, а там секретарша почти сразу пригласила в кардинальский кабинет. Решильев, увидев у дяди Барина пальца перстень, по-моему, сразу все понял. «Ну здравствуй, Борис, а я думал, ты его потерял». «Здравствуйте, ваше высокопреосвященство, я тоже так думал», дядя Боря смущенно поправил на пальце массивную гайку, он явно отвык ее носить, «все благодаря вот этим ребятам». Ребята в самом деле не подкачали, кардинал поглядел на нас с Катей одобрительно, именно этого я от них и ждал. Ну, рассказывайте, что вы там нарыли. Глава 23. Во-первых, мы уполномочены передать вам благодарственное письмо от китайской инквизиции за возвращение народного артефакта. Я выложил на стол перед кардиналом гербовую бумагу. Решильев бегло пробежал глазами текст грамоты, вскинул брови и перечитал еще раз медленно. А вот это... Он постучал указательным пальцем по бумаге, вот это важно. Я, конечно, считал маловероятным, что китайцы попробуют оттяпать у нас кусок сектора, но вероятность такая была. Теперь на этот счет можно не беспокоиться. И где прятался этот артефакт идей? В дворницкой тачке дяди Бори, то есть, я хотел сказать, Бориса Елизарова. Отличная работа, не ожидал, но очень рад. Борис вернулся с перстнем и горящими глазами, плюс грамота от китайцев, есть что-то еще? «Мастер порядка просил передать вам привет. Вы с ним виделись?» – заинтересовался кардинал. «Зачем он все-таки приходил?» «Виделись. Он приходил ради Бориса Елизарова. Мастер как раз и вернул мне мой перстень», – подтвердил дядя Боря. «Ну а я в свою очередь прошу принять меня на службу. Должность апокрисиария по-прежнему за тобой, Борис, как и твои активы. Кстати, – сообщил кардинал, – я очень рад, что ты вернулся. В последнее время аристократия много себе позволяет. Мастер говорил об этом. Сказал, что баланс сил должен быть восстановлен. Он приходил только за этим, уточнил кардинал. Мастер не собирался потребовать пряжку порядка. Не собирался, заверил я. Ну и самое главное. Еще и самое главное, удивился кардинал. Я заинтригован. Поразите меня еще раз. Что может быть главнее? По поводу пряжки порядка, напомнил я. А... По поводу пряжки, Решильев заметно расслабился, неужели вы нашли и пряжку? Мы считаем, что пряжка никуда не пропадала, поищите еще раз в вашем сейфе, скорее всего, затерялась между других вещей. Вы правы, легко согласился кардинал, заулыбавшись, надо поискать еще разок. Он открыл сейф, для видимости поперебирал там какие-то предметы, а потом сделал вид, будто случайно наткнулся на пряжку. Вот же она, и как я ее не заметил. Кардинал неискренне удивился, а мы все тактично промолчали, как догадался, спросил меня он. Да в общем довольно просто, я пожал плечами, методом исключения. Никто, кроме мастера, украсть реликвию не смог бы, а поскольку мы выяснили, что он не крал, ты решил, что украл ее я. Решильев повысил голос. Нет, что вы, я так понимаю, вам пришлось искать компромиссный вариант на тот случай, если мастер в самом деле потребует эту пряжку. Вы ведь не знали его подлинных намерений. Все верно, смягчился кардинал, если бы мастер потребовал вернуть реликвию, это означало бы для инквизиции катастрофу, потерю лица, да больше того, потерю легитимности. Лучше бы я всем сообщил, что пряжка украдена. Я так и подумал, заверил я кардинала, а также уверен, что мастер тоже разгадал ваш ход. И что, он рассердился? Совсем не рассердился. Передавал вам привет. На самом деле я распустил слухи о краже не только для этого, решил признаться кардинал, хотел посмотреть, кто и как поведет себя в критической ситуации. Когда инквизиция стоит на грани краха, скрытые враги срывают маски, лицо кардинала стало жестким. Уж извините, что использовал вас в качестве наживки. Мне нужно было посмотреть, как себя проявят враги и сторонники. Пока за вами гонялась аристократия и половина инквизиции, мои люди наблюдали и фиксировали. Так что теперь многое тайное стало явным. Рад, что смогли вам помочь, удрученно сказал я. Ну, не куксись, пожурил меня кардинал. Я бы проследил, чтобы ни один волос не упал с твоей головы или с головы твоей коти. Не надо думать, что я чудовище. Я и не думал. Так-то лучше, заключил кардинал. А теперь перейдем к раздаче пряников. Как я и говорил, вы отлично поработали. Решильев достал из ящика стола два небольших, но изящных одинаковых перстня, и вручил нам с Катей. Друг инквизиции, прочитал я надпись на перстне. Именно так, вы оба теперь друзья инквизиции. Если хоть кто-то, хоть сам Боленский, попытается вам навредить или надавить, просто покажите перстень. Этого будет достаточно, чтобы остудить самую горячую голову. А если понадобится помощь, покажите перстень любому инквизитору. Он сделает все возможное, чтобы вам помочь. Даже натужников? Спросила пораженная Катя. Даже натужников? С усмешкой подтвердил кардинал. Спасибо. В самом деле очень ценный подарок. Ну это еще не все. Решильев поднялся с места. Если вы не забыли, сегодня у нас торжественное мероприятие. Советую заранее подумать, что бы вы хотели, увеличить размер магического хранилища или новое магическое умение. Умение, за нас обоих ответила Катя. Обычно дальновидные маги предпочитают увеличить размер хранилища, кардинал улыбнулся, но, полагаю, вас общей меркой мерить не следует. Пойдемте, нам пора. Мы все вместе вышли из кабинета. В приемной нас с Катей передали в руки не то какому-то распорядителю, не то портному, который отвел нас в очень большой гардероб размером со склад. Присутствовать на церемонии в обычной одежде нельзя. Нам были подобраны плащи, особые шапочки и даже обувь. Затем в служебной карете нас отвезли в храм Инквизиции, где уже построился стройными рядами весь личный состав в одинаковой парадной одежде. Я невольно поискал глазами Натужникова, но не нашел. Еще бы, тут несколько сотен инквизиторов. Даже не думал, что их так много. Нас с Катей поставили сбоку за какой-то ленточкой, объяснив, что это место для почетных гостей. Кто бы мог подумать, что мы будем почетными гостями на торжественном мероприятии Инквизиции, к тому же приглашенными самим кардиналом. Сам Решильев вошел в зал с другого входа в сопровождении высших чинов. Среди этих больших шишек был и дядя Боря, которого я едва узнал. Заношенную дворницкую робу он сменил на парадное одеяние и был выбрит до синевы. На шее у него висела массивная инкрустированная цепь. Мне неизвестно, что означает слово «апокрисиарий», но, судя по всему, должность внушительная. Затем кардинал толкнул идеологически грамотную речь про братство, духовность, сплоченность рядов и важность руки об руку. Прониклись все, даже мы с Катей. Закончив говорить, Решильев торжественно вынул из шкатулки пряжку порядка и возложил ее на тумбу перед статуей мастера. Инквизиторы один за другим подходили к тумбе, клали на пряжку правую ладонь и давали торжественную клятву. Мое тонкое видение подсказало, что пряжка наполняется особой силой, не маной, а чем-то более тонким. Эта непостижимая сила перетекала в статую мастера. Произнеся слова клятвы, наполненные благоговением инквизиторы возвращались на свои места, а когда ее произнесли все, такой же стройной колонной направились к выходу. Наконец, в зале остались только высшие чины во главе с кардиналом и мы с Катей. Решильев сам подошел к тумбе и подозвал нас. «Не стесняйтесь, молодые люди», — сказал он, — «вы заслужили. Эта пряжка в какой-то мере малый аналог русского источника магии. Мастер порядка поделится с вами в той мере, в какой сочтет нужным. Что нам нужно сделать?» — спросила Катя. «Возьми ее в левую руку», — велел кардинал. Катя взяла увесистую пряжку в руку и прикрыла глаза, будто вслушиваясь во что-то. Мне показалось, она едва-едва улыбнулась уголками губ, а затем вернула реликвию на место. «Ты довольна даром мастера?» – спросил Решильев. «А да, вполне довольна, благодарю вас. Теперь ты, Максим», – сказал кардинал. «Я, честно сказать, оробел. Вроде бы свыкся с мыслью, что не маг, что шансов нет. Да, я нашел способ обрести хранилище маны, но одно только хранилище автоматически магом не делает. Нужно магическое умение, хотя бы одно». Сделав шумный вдох, подошел к тумбе и взял тяжелую пряжку в левую руку. Явственно почувствовал присутствие мастера порядка. Мне даже показалось, будто он легонько хлопает себя по многочисленным карманам, решая, из какого кармана выдать мне дар. «Эфир», — прошелестело в моем сознании. «Эфир?» – мысленно переспросил я, припомнив, что так мы с Катей назвали свой интернет-магазин. «При чем тут магазин?» – удивился невидимый мастер и пояснил. «Ты получаешь в дар способность управления эфиром, одной из тончайших волшебных сред. Освоить эфир очень трудно, но, поверь, эти усилия себя окупят с лихвой». «Спасибо, мастер». Ощущение присутствия пропало. Я понял, что передача дара осуществилась. Бережно вернул реликвию на место и отошел к Кате. Кардинал буднично убрал пряжку в шкатулку, а саму шкатулку сунул под мышку. «Вот и все, можно расходиться». Он первым направился к выходу. Следом потянулись другие высшие чины. Дядя Боря задержался с нами. Он положил руки нам на плечи. «Максим, Катя, я очень благодарен судьбе за то, что встретил вас. Вы очень мне помогли. К сожалению, а может быть и к счастью, я больше не вернусь в свою каморку. Но вы помните, где лежит ключ. Мы можем пользоваться вашей каморкой, дядь Борь», — обрадовалась Катя. «Это самое малое, что я могу для вас сделать. Каморка в вашем распоряжении. Спасибо огромное». По-моему, Катя обрадовалась каморке даже больше, чем всему остальному. «Это вам спасибо», — дядя Боря улыбнулся. «Мне выделит свой кабинет в канцелярии. Я еще не знаю номер кабинета, но имейте в виду, на ваши имена всегда будет выписан пропуск. Приходите ко мне в любой день, в любое время». «А во, у нас появился в Инквизиции свой крюк на самом высоком уровне», — обрадовался я. «Не скромничай, Максим. Вы вхожи к самому кардиналу, а я всего лишь апокрисиарий». «Ага, всего лишь, кстати, что означает эта должность? Если сравнить с обычным миром, то самой близкой аналогией будет министр иностранных дел». «Действительно, мелковато, всего лишь министр иностранных дел». Мы рассмеялись и тепло попрощались. Дядя Боря ушел вслед за кардиналом, а мы с Катей воспользовались публичным выходом. Выйдя за дверь храма, столкнулись нос к носу с двумя офицерами дома Боленских. Их решительный вид как-то сразу подрастерялся и подразвалился, когда они увидели, что мы с Катей облачены в особую церемониальную форму. Я как бы невзначай поправил на пальце перстень друга Инквизиции. «Какие-то вопросы?» – спросил я елейно невинным голосом. «Вопросов нет», – доложил офицер и даже каблуками прищелкнул. «Вот и чудно, сын мой, велосипеды наши где?» «Момент». Оба ухаря моментом испарились, а через полминуты прикатили наши велосипеды. Получив свои транспортные средства, мы с Катей поехали в канцелярию, чтобы вернуть одеяние и переодеться в свою одежду. «Макс, кто первый?» Катя стрельнула в меня игривым глазом. «Могу и я», — ответил я, — «у меня эфир». «Что о?» «Пока сам не знаю, что». Мастер одарил меня магией эфира. «Вроде бы это круто, но трудно в освоении». «Ну я так не играю», — Катя расстроенно надула губки. «Все время у тебя что-нибудь эдакое, а у меня всего лишь тривиальная магия теней». Глава 24. «Так-то крутая магия», — сказал я. «Ты можешь прятаться в любой тени, перемещаться по теням, наносить неожиданный удар». «Ага, Вальдемару по яйцам», — Катя вспомнила недавний случай и рассмеялась. «Вот именно, и теперь тебе не нужна моя помощь. В межмирье без тебя все равно не попаду», — подумав, сказала Катя. «Тогда держись за меня, детка», — я изобразил нагловатого ковбоя, — «со мной попадешь куда угодно». «Да ну тебя, о, гляди, Виктор и Миша идут». Катя замахала им рукой. Увидев нас, вампир и оборотень обрадовались. Чуть не бегом поспешили нам навстречу. «Мы вас обыскались», — радостно сообщил Миша. «За вами гонялись все, кому не лень». «Те, кому лень, тоже за вами гонялись», — добавил Виктор. «Да, мы с Витей тоже носились по городу. Надеялись найти вас первыми. Хотя понимали, что шансов у нас мало», — снова встрял Виктор. «Это точно вы. Не иллюзия? Мы уж думали, вас сцапали». «Не иллюзия. Можете потрогать». Виктор на полном серьезе пощупал меня за руку. «Как вы вернули велосипеды? Мы сами видели, как гвардейцы Боленского их утащили от храма». «Вернули», — ответил я с усмешкой и показал Виктору перстень друга Инквизиции. «Вот это мощно», — Виктор уважительно покивал. «Даже спрашивать не буду, за что вы получили такие колечки». «За тушки химер», — ответил я. «И еще я думаю, велосипеды станут для нас резервным видом транспорта. Мы с Катей добыли кое-что покруче». Заинтриговал. «Сейчас заедем в дворницкую каморку, там тихий дворик, людей почти не бывает. Кстати, каморка теперь наша», — радостно сообщила Катя. «Дядя Боря разрешил пользоваться». «А сам он где жить будет?» — спросил Миша. «Я думаю, у него будет жилье получше. Он вернулся на службу в Инквизицию. Он теперь этот апокрив, в общем, министр иностранных дел. Пока мы с Катей закатывали велосипеды в кладовку, Виктор и Миша по-хозяйски осмотрелись в каморке дворника. «Не так уж и мало здесь места», — оценил Миша, — «вполне можно устроить пункт временной дислокации». «Чего устроить?» — не поняла Катя. «Миша имел в виду, офис устроить», — пояснил Виктор. «Да, Миша, можно и офис», — согласился Миша, — «такой дворик уютный, коморочка такая приятная, готов подрабатывать здесь ночным сторожем. Подумаем, как использовать каморку», — сказал я, — «а пока...» Как и сказал Миша, пусть будет пункт временной дислокации. Свой угол в городе Солнца, вещь полезная. Удовлетворенные осмотром Виктор и Миша вышли во дворик. Он в самом деле очень тихий. Я и не припомню, чтобы видел здесь людей, кроме самого дяди Бори. Возможно, оба черных хода П-образного здания, образующего этот дворик, вообще не используются. Вампир и оборотень решили проверить эту версию. Подергали за ручки дверей, и ни одна дверь не открылась. Одна дверь вообще наглухо заколочена, на другой навешен замок, причем замок навешен с нашей стороны, то есть со двора, доложил Миша, вообще непорядок. Запасные выходы на случай пожара как таковые отсутствуют. «Миша, ты не в МЧС?» — напомнил Виктор. «А, ну да, я и говорю, тут же переобулся Миша, фактически двор в нашем распоряжении. Тут бы еще свой замок на ворота повесить, и получим под сотню квадратов полезной площади под открытым небом. Надо будет узнать, что это за здание», – озадачился я, – «вдруг в самом деле удастся заполучить весь дворик целиком». «Макс, ты долго собираешься нас томить?» – прервала меня Катя. «Показывай коня и карету». «Вот даже так», – Миша с Виктором удивленно переглянулись, – «коня посмотреть хотелось бы». «Момент, сейчас все будет». Я вышел на середину дворика и бросил на травку подкову, как сказал мастер. В тот же миг на этом месте появился крупный красавец-конь черной масти и с огненной красно-рыжей гривой. «Какая красота!» — восхитился Миша. «Все, решено. Я остаюсь жить в каморке и буду ухаживать за конником, как его звать, пока не знаю». «Уголек», — тут же нарек его Миша, — «как есть уголек из костра». «Пусть будет уголек, лично я не возражаю», — согласился я. «Я тоже не возражаю», — сказала Катя, разглядывая коня. «Единогласно», — резюмировал Миша, трепля коня по холке, «а глаза какие умные! Чудо, а не конь!» Насмотревшись на коня, достал шкатулку. Прежде чем раскрыть, поставил ее на травку на всякий случай. «Макс, открывай уже!» — потребовала Катя. «Вы только отойдите! Вдруг заденет кого-то!» Моему опасению вняли и зашли мне за спину. Я открыл шкатулку и от греха отбежал на несколько шагов. Ничего страшного не случилось. Сперва на земле появились светящиеся контуры под габариты будущей кареты, и умный гаджет предупредил, что в пределах этих контуров находиться никого не должно. Затем я подтвердил распаковку, и шкатулка развернулась в карету. Китайцы не подкачали. Карета, блеск под стать коню, колеса на рессорах, никелированный металл, лакированное дерево. Сразу чувствуется, атрибут правящего класса. Катя сразу полезла внутрь. «Вот это диванчик», — раздался из кареты ее восторженный голос, — «потонуть можно в таком диванчике. Я бы тоже был рад оценить диванчики, но сначала надо бы разобраться, как впрячь коня в карету. Кто-нибудь умеет запрягать?» — спросил я Мишу и Виктора. «Там вроде оглобли какие-то должны быть, упряжь». Вампир и оборотень беспомощно пожали плечами, но умный магический прибор снова пришел на помощь. «Обнаружено тягловое магическое устройство, конь. Желаете осуществить привязку?» Я тут же согласился. Из кареты сами собой вытянулись оглобли, ремни, прочие части упряжи и наложились на коня так, как надо. Карета запрягла сама. «Чур, я на козлах», — по-детски радостно заявил Миша, полез на место возницы и взял в руки вожжи. Виктор тоже не захотел лезть в карету, устроился рядом с Мишей, пояснив, что так он будет высоко сидеть и далеко глядеть, а заодно составлять Мише компанию. Мы с Катей возражать не стали, залезли в карету, как положено владельцам бизнеса, капиталистам и эксплуататорам вампиро-оборотнического труда. Внутри действительно очень уютно, и даже воздух как будто тазонирован. «Здесь кондюк что ли стоит?» — спросил я, осматриваясь в салоне. «Может, и стоит», — ответила Катя, — «магический какой-нибудь». «Куда едем?» — деловито спросил скозил Миша. «Уже никуда, в смысле, давай к бару. С нас на сегодня хватит приключений». «Ноя пошла, залетная», — весело закричал вампир. «Не залетная, а залетный», — поправил его Миша, — «это же конь, он и обидеться может, трогай уголек». Карета поехала удивительно мягко. «Молодцы китайцы, тачки делать научились. Доставив нас к бару, Виктор с Мишей изъявили желание еще покататься. Мы с Катей возражать не стали. Эх, сейчас бы на этой карете выехать на трассу М-112, да как набрать 150 за 4 секунды на зависть всем мерседесам, мечтательно протянул Миша. На счастье всех мерседесов нашу карету на лицо не пропустит. А жаль, когда вас ждать, к 9 утра, ага, к 9 будем, пообещала Катя. Привстав на козлах, Миша лихо послал уголька вперед. Владельцы дорогих карет с гербами домов на бортах высовывались из окошек, провожая нашего коня завистливыми взглядами. Что тут скажешь, медленно, но верно мы с Катей подбираемся к статусности маркиза Карабаса. Вместо особняка, правда, у нас пока только дворницкая каморка, но, как говорил один политический деятель Хлавнее, начать. На лицевой стороне бара под присмотром Матвеича Дэдя играл с Сергеем в шахматы. Сергей явно был более опытным игроком и Дадю зажал в глухой обороне, захватив центр и готовя прорыв на королевском фланге. Дадя тоже был не лыком шит. Он напоминал Матвеичу, чтоб тот подносил для Сергея новую кружку пива, и явно тянул время. Ждал, когда Сергей опьянеет и допустит ошибку. Мы с Катей не стали их отвлекать, срочных дел ни к тому, ни к другому у нас не было. А если бы и были, у нас все равно нет сил обсуждать дела. Я сел за руль, а Катя по дороге все же позанималась поставками, разослав поставщикам заявки на завтра. «Макс, наш эфир набирает обороты, объем заказов растет каждый день», — сообщила она, потыкав пальчиком в калькулятор, прямо глаз радуется. «Так это здорово. Кать, наверное, надо заехать в магазин. Есть у нас нечего. Макс, давай не поедем в магазин. Закажем готовую еду. Не вопрос. Что ты хочешь заказать?» «Да вот», — Катя открыла, по-моему, первое попавшееся приложение в телефоне, «суши-роллы, доставка за 20 минут». «А давай суши-роллы», — согласился я, «в Японии я их так и не попробовал. Хоть здесь поем». Катя сделала заказ и чуть было не вписала для доставки адрес Пападоса. «Чё-то у меня совсем голова не варит». Вот таможня бы удивилась. Написала автоматом бар Пападос, заезд со двора, подъехать к погрузоразгрузочному пандусу. Катя изменила адрес, и доставка не подвела. Приехала почти одновременно с нами. Не успели мы подняться на свой 4-й этаж, как отзвонился курьер, сообщив, что он в холле, но внутрь его не пускают. Засада. Бабу Зину мы не предупредили. Надо идти, пока она курьера в печи не запекла. А то кроме роллов на ужин будет еще и курьеритина. Я сбегал на первый этаж и забрал пакет с роллами. Предложил недремлющей на страже бабе Зине угоститься заморской кухней, но та отказалась под тем предлогом, что рыбу с рисом и сама не хуже приготовит. Курьер вернулся к своему самокату с явным облегчением. Еще раз поднявшись на 4-й, в свою комнату даже заглядывать не стал. Дверь Катиной комнаты была гостеприимно открыта. Зашел к ней и поставил пакет на стол. Катя быстро его раскрыла, все откупорила, пооткрывала емкости с соусом и достала из упаковок деревянные палочки. «Кать, можно мне вилку? Вот ты даешь, жил в Японии и не научился пользоваться деревянными палочками. Я там прожил всего неделю», — ответил я, принимая вилку. «А по-японски говорить умеешь?» «По-японски я говорю гораздо лучше, чем обращаюсь с палочками. Тетя Ева дала мне артефакт. Артефакт-переводчик, круче. Артефакт-обучальщик японскому языку, вот только на кой мне знание японского, если жить я там не собираюсь, а что плохого в том, чтобы знать иностранный язык?» Она пододвинула ко мне две маленькие пластиковые тары. Одна с соевым соусом, другая с зеленой горчицей. С соевым соусом холодный рис вполне съедобен, оценил я и продолжил, как говорил Шерлок Холмс, память человека подобна чердаку с ограниченным объемом свободного места. Желательно не загромождать этот чердак бесполезными вещами. «Макс, ты же понимаешь, что Шерлок Холмс ошибался. Есть люди с энциклопедическими знаниями. И я ни разу не слышала, чтобы у таких людей пропала способность запоминать из-за того, что объем чердака полностью заполнен. Наша память – это не жесткий диск компьютера. Ее переполнить невозможно. Хаем, наверное, ты права». «Конечно права, ну как тебе роллы, съедобно, а главное, посуду мыть не надо, тару в мусорку, и привет, Кать, я набил пузо рисом и сейчас усну прямо здесь, сидя на стуле, иди, отсыпайся, вилку за тобой так и быть, помою». Глава 25. На следующий день Миша и Виктор, как договаривались, встречали нас на изнанке у бара в 9 утра. Мы с Катей забрались в карету. Я только теперь свежей головой осознал, что и конь, и карета наши. что мы будем пользоваться ими так, как захотим. Куда ехать? Раздался Мишин голос с козел. Давай к выезду, глянем, как там наш терминал. Сначала ехали медленно, потому что дорога в центре очень загружена. Общая скорость потока равняется скорости самого медленного транспортного средства, а это ломовые лошади, которые в принципе не предназначены для быстрой езды. Я даже немного пожалел об оставленных в каморке велосипедах. Но когда выбрались из центра, выбрались и из пробки. Транспорта здесь меньше, а дорога не такая тесная. Чем дальше от центра, тем меньше экономия каждого квадратного метра дорогой земли. Миша погнал уголька на приличной скорости, и мы добрались, пожалуй, даже быстрее, чем если бы крутили педали. Наше появление на пятачке перед шлагбаумом вызвало, если не сенсацию, то всеобщий интерес вне всякого сомнения. Разом повернулись все головы, многие с открытыми ртами. Кареты здесь появляются нечасто, а такого коня, как уголек, и вовсе не видывали. Когда мы с Катей выпрыгнули из кареты, заказали у Ивана Ивановича шашлык и стали расспрашивать о том, как идет выдача заказов, вокруг терминала собралась толпа, а затем и образовалась очередь, какой не было даже в первый день. Все-таки имидж – великая вещь. Глядя на нас, люди выстраивают цепь умозаключений. Если мы ездим на такой дорогой карете, значит бизнес у нас процветает. Если бизнес процветает, значит продажи идут хорошо. Если продажи идут хорошо, значит покупатели довольны. Почему я все еще ничего не заказал в этом эфире? Катя жевала шашлык, обмакнутый в томатный соус, и посматривала на ленту продаж в платежном кристалле. Судя по звуковым сообщениям, покупки совершались часто. Иван Иванович, похоже, прекрасно понимал причину ажиотажа и радостно улыбался. Ему с каждой продажи капает пусть маленький, но регулярный процент. Виктор и Миша сходили в лавку Пантелея, сделали сверку, получили расчет за проданные товары и записали, что нужно довести. Максим, Пантелей просит молочку, сообщил Виктор. Для молочки холодильник нужен, возразил я. Пантелей сказал, готов выделить артефакт холода, только зарядка с нас. Макс, нам так и так надо заряжать накопитель для терминала, напомнила Катя. Хорошо, скатаемся за маной. Я сам сходил к Пантелею и докупил у него малых накопительных аккумуляторов маны. Из лавки вышел с целой горстью простеньких колечек. Это все мне? Притворно удивилась Катя. Если хочешь, надень хоть все, лишь бы пальцев хватило. Нет уж, спасибо. Катя рассмотрела медные кольца и изобразила богатенькую капризульку. Мне такое не по статусу. Я улыбнулся и распихал кольца по карманам. Затем мы загрузились в карету и выехали за шлагбаум. По пути к капищу по дороге попалась пара рыщущих хрипунов. Твари изнанки не рискнули нападать на уголька, оказывается, и у них есть какое-никакое чувство самосохранения. Поджав куцые хвосты, нервопозевывая, они проводили взглядами наш экипаж из кустов. Возле капища я заархивировал уголька и карету, свернув их в подкову и шкатулку. Уж не знаю, подгадали китайцы, или случайно так вышло, но размер шкатулочки был как раз такой, чтобы в него уместилась подкова. Убрал шкатулку во внутренний карман, и никто не догадается, что у тебя при себе средство скоростного и комфортного передвижения. А в межмирье снова достал и активировал. Я, разумеется, не знал, как будет чувствовать себя магический конь в этом пространстве. Но рассуждал так, что мастер изготовил его из химер, а сами химеры в межмирье чувствуют себя хорошо и не кашляют. Уголек, как оказалось, тоже дискомфорта не испытал. Кстати, чем он питается? Спросил Виктор, забравшись на козлы. Может, его как раз химерами надо кормить? Вот еще, заступился за коня Миша, наш уголек травоядный. Он химер не жрет. Самих химер вряд ли, согласился я. А вот ману, добытую из химер, запросто. Начнем охоту, начнем. Радостно отозвался Миша и пустил уголька вскачь. Я достал манок и прогудел, высунувшись из окна кареты. Потребность в поглощении магической силы в нашем коллективе стремительно растет. Мало того, что надо регулярно заполнять наши собственные хранилища и заряжать аккумуляторы для работы оборудования, еще и магических существ подкармливать надо. И если шишок потребляет немного, то уголек, я думаю, окажется не менее прожорлив, чем Миша. Правда, и наши охотничьи возможности тоже существенно возросли. Во-первых, в карете мы очень быстро добрались до форта. Во-вторых, уголек тоже оказался полезен. У него обнаружилась отличная боевая способность оглушения. По моей команде он ударял копытом в землю, выбрасывая перед собой тугую волну, сотрясающую землю и воздух. Попавшие под эту волну химеры на время теряли ориентацию и падали, благодаря чему я пускал Шишка по неподвижным целям так, что одним пуском он подбивал двух, а то и трех химер. Я, не стесняясь, гудел в манок на все четыре стороны света, привлекая новых химер, которых мы сбивали в промысловых масштабах. Жаль, что тушки химер ничего не стоят, мы бы могли делать на них хорошие деньги. Мастеру порядка эти тушки, видимо, тоже пока не нужны. Обнулившийся счетчик так и замер, показывая круглый ноль. Попытка занести тушки в форт и свалить их у стены ничего не дала. Ноль остался на лем. По поводу уголька я оказался прав. Когда мы подтащили к форту химер, к тушкам он остался совершенно равнодушен, зато когда я стал закачивать магическую силу в его ядро, одобрительно косил на меня лиловым глазом. При этом его хранилище оказалось намного более емким, чем даже у Миши. «У него там что, бак на 200 литров?» – возмутился Виктор, когда по моему указанию Миша подтащил к коню четвертую, а потом и пятую тушу. «Ведь жалко тебе, что ли?» – снова заступился за уголька оборотень, зато потом долго сможет без дозаправки. «Да, уголек», – уголек тряхнул огненной гривой. «Вот видишь, уголек со мной согласен», – резюмировал Миша. Накачав уголька, я передохнул и заполнил хранилище кареты. Как-никак, карета тоже магический прибор, ее тоже нужно подзаряжать. И только потом заполнил все остальные хранилища. Последним заполнил свое и полюбовался на силоворот в своем ядре. Теперь он видится почти как у полноценного мага. «Довольно быстро управились», — сообщил я. «Предлагаю проехать еще чуть дальше. Посмотрим, что еще есть в этом межмирье». Моя инициатива была поддержана, и вскоре мы снова мчались между дюн, все больше удаляясь от межевого валуна. Стал подниматься ветер, а на вершинах иногда были видны очень большие химеры, не летающие, на наше счастье, а ползающие. Я теперь дул в манок с обратной стороны, чтобы отгонять от нас этих крупных тварей. Хотя слово «отгонять» в их отношении не вполне уместно. Скорее они нехотя отползали, да и то недалеко. Через полчаса порывы ветра начали достигать такой силы, что становилось боязно, как бы ни перевернулась карета. Я скомандовал остановку. «Что-то сегодня погода нелетная», — сообщил я Виктору и Мише, перекрикивая порывы ветра, «дальше не поедем». «Максим, там, по-моему, дальше по курсу что-то есть», — ответно прокричал Виктор. Я забрался на крышу кареты и попытался разглядеть, что именно там есть. Согласен с Виктором, что вроде бы вдали угадываются очертания, отличные от однообразных дюн. Но что это за очертания из-за песчаной пурги не разобрать. Решив, что в другой раз попробуем скататься сюда еще раз, поехали обратно. Возможно, мне показалось, но вроде бы уголек выдохнул с облегчением. Вернувшись под городской купол, передали заряженные аккумуляторы Пантелею для холодильника и Иван Иванычу для терминала, пообещав Пантелею привезти молочные продукты, а шашлычнику свинины. Благо теперь есть возможности для хранения того и другого. Оттуда поехали в наш пункт временной дислокации, попросту говоря, в дворницкую коморку. Во дворе Миша сразу взялся расчесывать угольку гриву, которую в межмирье ветром так забило пылью, что из рыжей она превратилась в бурую. Я не стал его останавливать, хотя думаю, чтобы привести коня в порядок, достаточно просто свернуть его в подкову, а потом развернуть обратно. Пусть расчесывает. Уголек хоть и магическое существо, но живое, и, вероятно, способное на эмпатию. У Миши уже установился с угольком определенный эмоциональный контакт, и я, как минимум из любопытства, хочу посмотреть, как эта связь будет развиваться. Виктор взялся Мише помогать, а мы с Катей решили сходить в здание, двор которого занимаем, чтоб выяснить хотя бы, что за учреждение в этом здании расположено. Здание небольшое, даже маленькое, двухэтажное П-образной формы. Внутренний двор имеет площадь где-то 10 на 10 метров, из которой треть занимает пристроенная каморка. Зато у здания есть немаловажный плюс. Фасадом оно выходит пусть не на главную улицу русского сектора, но на примыкающую к ней. Так-то расположение можно отнести к разряду престижного. Фактически самый центр. В центре и только главные здания вроде канцелярии и храма инквизиции. Над дверью парадного входа прочитали выцветшую вывеску «Библиотека русского сектора». «Вот оно что», — я мотнул головой в удивлении, — «оказывается, это библиотека». «Маловато для библиотеки», — поделилась Катя. «Уж не имени Ленина», — согласился я и потянул на себя тяжелую дверь. По наличию поставленных в три ряда старых письменных столов с настольными лампами, стало понятно, что сразу попали в читальный зал. У дальней стенки зала имелась пустующая стойка, за которой, по всей видимости, должен располагаться библиотекарь. На библиотекарской стойке тоже стояла настольная лампа, причем включенная, это позволяло предположить, что библиотекарь отошел ненадолго. Мы с Катей для приличия постояли несколько минут в ожидании, но библиотекарь так и не появился. «Похоже, у библиотекаря случилось расстройство желудка», – предположил я. «Или в библиотеку ходит настолько редко, что он никого не ждет», – внесла Катя контрпредположение. Мы попытались вслушаться в библиотечную тишину. «Макс, по-моему, всхлипы». «Что?» – всхлипывает кто-то. «А, я думал, воду спустили». «Да точно всхлипы. Есть тут кто?» – громко позвала Катя. Никто не отозвался, но всхлипы усилились. «Теперь я склонен предположить, что это не воду спустили, а именно всхлипы. Есть кто живой и, желательно, не в депрессии?» Еще громче Кати выкрикнул я. Всхлипы перешли в горькие подвывания, но нам так никто и не ответил. «Ой, Кать, чует моя жо сердце, что мы опять во что-то влипаем». «Да ладно, Макс, человеку плохо, горе у него. Пошли посмотрим». «Ну пошли», согласился я мрачно и направился за стойку в темные глубины помещения. «Пошли посмотрим». Глава 26. За темным коридором в подсобке обнаружился молодой человек, даже скорее юноша. Он сидел прямо на полу, забившись в угол, и издавал те самые всхлипывающие звуки. Нас юноша не видел, потому что закрыл лицо ладонями. «Эй, я потряс юношу за плечо, что случилось?» Юноша отнял ладони от заплаканных глаз. «Что случилось?» Повторила Катя. «Вы библиотекарь?» «Нет, я помощник библиотекаря», ответил горюющий юноша. «Мы можем поговорить с библиотекарем, кто тут у вас старший?» «Библиотекарь, Сигизмунд», поведал юноша. «Он здесь, как его найти?» «Он здесь, внизу, в подвале, только с ним теперь не поговорить», юноша разревелся. «Я отыскал графин с водой и стакан, налил и дал юноше выпить. Он глотал воду жадно, какими-то смазматическими глотками, и вроде бы ему полегчало. «Отведи нас в подвал», потребовал я. «Или хотя бы пальцем покажи, как туда пройти». Юноша часто закивал, разбрызгивая с лица натекшие на щеки слезы. «Я покажу, пойдемте». Он поднялся на ноги и решительно, как мне показалось, вышел в коридор. Мы с Катей недоуменно переглянулись и пошли следом. Катя на всякий случай проверила на запястье защитный браслет, а я у себя на пальце, атакующее кольцо. В конце короткого коридора оказался лестничный пролет, ведущий вниз. «Сюда», коротко сообщил юноша. Он пошел первым, мы с Катей старались не отставать, хотя ступеньки были освещены еще хуже, чем коридор, практически полутьма. Спустившись на один пролет, юноша снял со стенки магический светильник и включил его. Стало намного светлее. Он потянул ручку громко заскрипевшей двери. «Сюда», — повторил он. Мы очутились в сухом прохладном подвале, заставленном стеллажами с книгами и свитками. «Здесь есть какое-то верхнее освещение?» – спросил я, «а то от твоего светильника сплошное мельтешение». «Извините, у меня рука дрожит», – объяснился юноша. «Тогда давай мне твой светильник». Я забрал у юноши осветительный прибор и поднял повыше над головой. «Вообще-то нам сюда нельзя пускать посторонних», – спохватился юноша. «Ну раз уж мы зашли, не выгонять же нас, показывая Сигизмунда». «Да, вы правы, сюда, пожалуйста», затем стеллажом. За стеллажом обнаружился стол с настольной лампой и сидящий за столом старичок, уткнувшийся остекленелым взглядом в лежащую на столе открытую книгу. Старичок был мертвенно-бледен и неподвижен. «Давно он так сидит, не знаю. Наверное, со вчерашнего вечера», предположил юноша. «Он вчера еще собирался читать эту книгу. Сегодня утром прихожу на работу, а он вот так и сидит неподвижно». Я переключился на тонкое видение. Старичок не был мертв, но все жизненные процессы были во много раз замедлены. Видимо, впал в летаргический сон. «Он жив», — сказал я, — «но душа его где-то путешествует». «То есть он начнется?» — спросила Катя. «Не знаю, но боюсь, врачи и целители ему не помогут. Старичок совершенно здоров, но мы не можем его вот так оставить». Юноша страдальчески заломил руки. «Почему нет?» Я пожал плечами. «Ну если хочешь, повесь ему на грудь табличку. Ушел в глубокий духовный поиск. Просьба не беспокоить. Хотя мне кажется, его здесь и без таблички никто не побеспокоит. Вы не понимаете. Это все из-за книги». Юноша готов был снова заплакать. «Это что, книга заклинаний?» «Нет, биллитристика. Тогда я не понимаю, разве что биолитристика способна дать такой толчок человеческому духу, что тот вышел из тела и отправился в путешествие по далеким мирам. Вообще-то написано довольно примитивным слогом, сказал юноша, но это в самом деле что-то вроде путеводных заметок по землям хаоса. Становится интересно, а можно позаимствовать ненадолго книгу у Сигизмунда? Я так понимаю, он возражать не будет. Юноша осторожно вытащил книгу из-под руки библиотекаря и протянул мне. Я взглянул на обложку. Жизнеописание Бахта, служителя замка Грау, что в землях хаоса. Автор Бахт. Название многообещающее. Хмыкнул я и открыл первую страницу. С первых строк служитель Бахт расписывал, как прекрасно ему живется и служится в замке хаоса. Слог в самом деле был примитивен, а авторское рассуждение прыгало с пятого на десятое. То он писал про дворовые работы внутри замковых стен, а потом резко перескочил на описание самого замка. Бахт восторгался тем, что замок хаоса не имеет устойчивой планировки и постоянно меняется. Утром, с восходом солнца, можно обнаружить, что стена стала выше или меньше, толще или тоньше. Появлялись и исчезали дополнительные башенки, мост над рвом перемещался в самые неожиданные места. Лично я счел бы этот натуральный хаос логистическим кошмаром, но Бахт очень гордился этой изменчивостью и писал, что врагу очень трудно штурмовать такой замок, потому что проводить разведку бессмысленно. «Макс, Макс!» Я вздрогнул, поняв, что котя трясет меня за плечо. «Ты чего так зачитался? Разве? Я же просто глянул, только теперь я осознал, что прочитал больше 15 страниц. Это все книга», — обвинительно заявил юноша. «Ее вообще нельзя читать одному, не сможешь оторваться». «Действительно, странная книженция», — согласился я. «Так ты думаешь?» Сигизмунд зачитался и, я думаю, он переместился в то место, в этот самый замок, подтвердил юноша. В общем так, я решительно отложил книжку, надо сообщать в службу собственной безопасности. Пусть разбираются, что за книженция такая, как сюда попала. Тебя как звать, юноша? Юлиан. Рад знакомству, Юлиан. Котя. Максим. Мы с Катей съездим и сообщим, куда следует. Пусть разбираются. Для меня совершенно очевидно, что отлетевший библиотекарь – очередная запутанная история, лезть в которую у меня нет никакого желания. «Ехать не обязательно», – поспешно сообщил Юлиан, видя, что я нацелен смазывать лыжи, «у нас в библиотеке есть переговорный кристалл». «Да, вот и отлично», – я сделал вид, что наличие местного аналога телефона меня обрадовало, «тогда надо звонить». Мы поднялись из подвала на первый этаж, вернувшись в подсобное помещение. Юлиан достал из ящика стола переговорный артефакт и протянул мне. Я вздохнул. Мне хотелось сказать юноше, что он и сам может позвонить, куда надо, не обязательно это делать мне, но котя смотрела на меня выжидательно, мол, только попробуй спихнуть все на бедного юношу. Я набрал номер бара Пападос и попросил позвать Сергея, надеясь, что бармен откажется его звать или сам Сергей к трубке не подойдет, но бармен не поленился, сходил на лицевую сторону и позвал, а Сергей тоже не поленился, к трубке подошел. Я коротко описал произошедшее, а Сергей ответил совсем коротко. «Жди там, скоро буду», — сказал он и отключился. «Сказано ждать, значит придется ждать». Я только попросил разрешения у Юлиана открыть окно, выходящее во двор. Юноша такое разрешение мне дал. «Миша, Виктор», — крикнул я, высунувшись из окна, — «нас не теряйте. Придется задержаться в библиотеке». «Где?» – удивился Миша. Они с Виктором закончили расчесывать гриву и теперь водили уголька по двору в круговую, как будто он обычный конь, и такие променады ему необходимы. «В библиотеке», – повторил я. «А, так это здание библиотеки», – догадался Виктор. «Оно самое». Вскоре появился Сергей. Ему пересказали всю историю с Сигизмундом и отвели в подвал, чтобы он увидел все своими глазами. «Значит, это та самая книга», – произнес Сергей, взяв в руки томик. «Максим, до какого места ты дочитал?» «Вот до сюда», я открыл 15-ю страницу, Бахт описывал то, как меняется его замок, то есть вот до этого места, нет, чуть дальше. Тут он еще расписывает, что солнце всходит в разное время и в разных местах, а вижу, Сергей ткнул указательным пальцем в нужную строчку и прочел вслух, солнце каждый раз выглядит по-разному. «Да-да, на этом месте я остановился», подтвердил я. «Вслух эту книгу лучше не читать», — встревожился юный Юлиан, — «нас всех затянет». «Ты прав, я сам дальше почитаю. Если уплыву, через 5 нет, через 7 минут меня растрясите, распорядился Сергей. Сергей продолжил читать с того места, на котором остановился я. Я прямо телесно ощущал, как его понемногу затягивает в эту чару, словно в трясину. Он перелистнул страницу и продолжил читать дальше, потом перелистнул еще одну. Я понял, что если его оставить вот так, он будет читать, пока не последует за Сигизмундом. «Сергей, Сергей, очнись, черт побери!» Я тряс его как прапорщик яблоню, а тот вцепился в книгу как клещ. «А, что, 5 минут прошло?» – ошалело спросил Сергей. 5 минут мы тебя трясем», – сказал я. «Ты посмотри сам, сколько страниц прочитал». Сергей посмотрел на номер страницы и присвистнул. 28-я. Я даже в «На связи» так не залипал. Если такую магическую технологию получат владельцы соцсетей, капец человечеству. Люди перестанут отлипать от гаджетов. Люди и так от гаджетов не отлипают, сказала Катя, и тоже всякую фигню читают. Это верно, согласился Сергей. Книжечку эту надо бы изъять от греха. Из библиотеки нельзя ничего выносить, строго запрещено, закудахтал Юлиан. Да, действительно, согласился Сергей, ну тогда не вздумай ее давать кому-нибудь читать. Мы и так не даем, книга находится в закрытом фонде. Сергей, перескажи, что там прочел, попросил я. Если честно, ничего особенного. Там этот Бахт описывает местность, окружающую замок, мол, там всякие песчаные дюны, очень сильные ветра, и еще химеры. Химеры? Да, за стенами замка много химер, только не летающие, какие мы обычно видим, а ползающие. Большие ползающие химеры что? Нет, ничего, я безразлично пожал плечами. Максим, давай отойдем, настоял Сергей, надо переговорить. Оставив Катю и Юлиана в подсобке, мы с ним перешли в читальный зал. Сергей, только не говори, что хочешь поручить мне это дело. А почему нет? Почему нет? Максим, ты из нас самый большой спец по хаосу. Нашел спеца. Я серьезно, отмел Сергей мой скепсис, и за химерами ты охотишься, и с гонцом хаоса ты скорешился. Конечно, спец. Сергей, у меня и так своих дел не в проворот, а тут такая запутанная история. И вообще, я не понимаю, сдался тебе этот библиотекарь. Окей, Сергей усмехнулся, я тебя сейчас промотивирую. Этот библиотекарь не так прост, как может показаться. Сам посуди, ему дали отдельный особняк в центре. А, мозг заработал? Ну, допустим, заработал, вынужден был признать я. Особняк в центре отдан под библиотеку. Хотя читатели как-то валом не валит. Кроме нас вообще до сих пор ни одна душа не заглянула. В городе солнце не привыкли ходить по общественным библиотекам, сообщил Сергей, а даже если бы и ходили, библиотека – бесплатное заведение, дохода не приносит. Начинаю догадываться, этот Сигизмунд какой-то приближенный к власти, как наш бывший дворник дядя Боря. Не совсем так, Борис Елизаров молодой, а Сигизмунд, можно сказать, на пенсии. Но ты мыслишь верно, он когда-то был наставником нынешнего кардинала. Мне ведь не надо тебе объяснять, Максим, что если ты поможешь кардинальскому наставнику вернуться в свое тело, кардинал будет тебе благодарен. Я понял. Ладно, попробуем что-то сделать. Глава 27. Есть еще кое-что, сказал Сергей, видя, что я нацелился возвращаться в подсобку. Сегодня вечером в резиденции кардинала пройдет мероприятие. Опять? Просто вечеринка, успокоил Сергей, устраивать балы в городе солнца не принято. Но суть примерно та же. Тусовка высшего света. А от нас что требуется? Поприсутствовать, не более. Вам пора знакомиться с влиятельными персонами. А то вы, кроме Боленских, никого не знаете. Если честно, нам и Боленских за глаза. Не все такие, как Боленские, возразил Сергей. Вот, возьми. Он протянул визитную карточку. Это лучшие ателье города солнца. Вас там ждут. Я так понимаю, без протекции в это ателье не попасть? Верно понимаешь? Сергей хмыкнул, на приеме у кардинала надо выглядеть соответствующе. Соответствующе чему? Вскинулся я, мы нормально одеты. Звезды эстрады нас за порог не гнали, а здесь мы так и так, никто и звать никак. Какой смысл пыжиться, косить под аристократию? Максим, не ворчи, в городе солнце своя мода и да, будет хорошая скидка. Обо всем договорено, косить под аристократию не надо. Достаточно соответствовать статусу друг инквизиции. Поверь, многие аристократы такому статусу позавидуют. Хорошо, я понял, сходим. Ну вот, другое дело, Сергей заметно расслабился, видимо опасался, что я стану упираться. Мы вернулись в подсобку. «Значит так», — заговорил он, обращаясь по большей части к Юлиану, «служба собственной безопасности займется расследованием. Постараемся вернуть Сигизмунда». «А мне что делать?» — спросил юноша. «Продолжай работать в штатном режиме. Подменяй пока библиотекаря. А что делать с Сигизмундом? Не оставлять же его сидеть за столом?» «Именно так. Пусть сидит на том же месте», — веско заявил Сергей. «Перемещать его нельзя, иначе по возвращении может не найти свое тело». «Вы думаете, он вернется?» — с надеждой спросил Юлиан. «Я очень на это надеюсь», — выкрутился Сергей, не дав никаких обещаний. «Мы втроем вышли из библиотеки, оставив юношу одного. Сидеть с ним и подтирать ему сопли Сергей тоже не собирался. В ателье отправляйтесь прямо сейчас», — напутствовал он напоследок. «Хорошие платья за 5 минут не шьются». «В ателье?» — Катины глаза вспыхнули. «В ателье», — подтвердил я, — «сегодня вечером прием у кардинала. Нам надо быть». Мы вернулись в библиотечный двор к дворницкой каморке. Виктор и Миша пытались научить уголька команде «апорт», бросая сухую ветку. Уголек все эти попытки игнорировал. «Он же не пес, хватит ерундой заниматься», — сказал я, — «запрягайте коня. Поедем в ателье». Уже через пару минут мы ехали по русской дороге, а еще через 5 остановились возле ателье. Владелица ателье, дама роскошных форм, видимо, и вправду была предупреждена. Хлопнув в ладоши, она подозвала в зал 2. У одного на шее висел портняжный метр, другой держал во рту несколько булавок. «Как будем одеваться, молодые люди?» — сочным голосом поинтересовалась дама. «Нам по моде, но без вычурности», — ответил я за 2. «Как-никак мы друзья инквизиции, а не директора варьете». «Понимаю». Дама понимающе прикрыла глаза и разразилась серией команд, из которых я понял только слово «лацкан». Портные разобрали нас с Катей по своим углам. Меня заставили снять пиджак и брюки и очень быстро обмерили, прикладывая матерчатый метр к разным частям тела. «Какую цветовую гамму предпочитаете?» — спросил портной, вынув булавки изо рта. А я уже было подумал, что он дал обет молчания. «Мне желательно что-то неброское и неморкое», — ответил я. Неброским оказался цвет морской волны с переливами. Я подумал, что в таком костюме буду походить на попугая, но возражать не стал. Мне разрешили одеться и отпустили, сообщив, что костюм будет готов через 2 часа. Я дождался Катю в общем зале. В отличие от меня, она имела вид довольный и даже задорный. Ну так она все-таки девушка.